Глава 13. Нурлан мы покидали уже затаренные. Груз находился в ящике. Специальные хитрые замки не давали любителям халявы засунуть туда свой длинный нос. Мое знакомство с мужским коллективом состоялось при выходе из гиперпространства. «У нас новенький!» «Привет, я сошел с земли!» «Да пошел ты, мы тут нежности не любим!» «С тобой буду пожестче, уговорил!» «Спокойно!» Черный здоровяк одним движением рук отодвинул от меня теплую компанию. «Здесь я главный. Сказал, это новенький. Говоришь привет. Хочешь выпустить пар? Идите на ринг. Зал зря простаивает. Пошли, манерный, покажешь, как тебя мамка любила». Я всегда готов показать свою любовь и мамкину. А вот то, что корабль хорошо оснащен, тоже отметил. В зале было достойное оборудование для поддержания формы в самый раз. И небольшой ринг для спарринга имелся. Ох, и не порадуешься ты, парень, моим обнимашкам. На такое зрелище спустилась вся команда. Я опытный боец, но пришлось пару раз поддаться, чтобы зрители не разошлись уже через пару-тройку секунд. Парня я уложил, даже каплю своей крови с губы выдавил. С тех пор коллектив меня принял. А черный, чье имя никто не знал, чаще звал меня на тренировку с собой. Меня прощупывали физически и морально. А спустя 2 недели мы достигли Фиры, планеты, где можно было потеряться в лабиринте зданий и летающих домов. Жить тут я бы не хотел, но любители такого экстрима всегда находились. Нам предстояло спуститься на гравиоботах, каньон. Там старое хранилище всякой ерунды. Наш ящик нужно было прицепить к скале. Гравитация там низкая, а после, убедившись, что за ним приехали, отправиться по новым координатам за вторым ящиком. Что внутри? Деньги, ценные бумаги, сырье для дури, драгоценные камни никто не знал и даже вопросы не задавал. Когда Черный сообщил о своем намерении взять в пару меня, то это ожидаемо вызвало недовольство. Чуял я от них в будущем неприятности. Комплект защиты и транспорт были готовы. Двигались мы синхронно, стараясь не потерять ящик по пути. Все получилось как нельзя лучше. Мы оставались незамеченными, прикрепили наш груз в указанном месте и стали ждать. Недолго. За грузом спустился человек, который убедился в доставке, скинул нам координаты. Отправились сразу. Ящик ждал на одной из крыш заброшенной башни. Возвращались под радостное улюлюканье братвы. Удачное дело следовало обмыть. Желающим получить мечную молодость, наш местный шеф выдал мензурки с жидкостью янтарного цвета. Желающих было 3, а я впервые увидел эффект воочию. Это жутко. Они ржали, кожа подтянулась, глаза стали ярче, а мозг наполнился гормонами счастья и беззаботности. Если кратко, то и так неумные ребята превратились в конченых дебилов. От омерзения меня передернуло. Прямо сейчас бы их выпнул в открытый люк. Или наливом этой дряни столько, чтобы помолодели до эмбриона, и так и не развились дальше. Нас ждет еще 2 поставки, потом летим на большой военник. Босс устроил там зачетную базу. Отдохнем, себя покажем, с шефом познакомитесь. Кто еще не знаком? А там получим следующие доставки. Если пройдет гладко, то через неделю премия. Бордель в Синаре. Парни оживились и захлопали, посвистывая в предвкушении. А я знавал это местечко по облавам. И меня это местечко тоже знало, причем именно в лицо. И как избежать неловкий момент? Думать долго не пришлось. Через 3 дня нас дернули в другом направлении. Честно выдохнул. Мы летели уже 2 недели. Нас гнали на 1 из нелегальных астероидов. Правда, груз, что мы забрали, оказался живым. С 10 будущих рабынь, похищенных с пассажирских судов. Мне хотелось свернуть шею всем участникам этого хаоса прямо сейчас. Но пришлось тешить себя мыслью, что я рано или поздно это сделаю, и девушки будут свободны. Надо ли говорить, что радости команды не было предела? Девок растащили по каютам, но хватило не всем. Мы с Черным остались стоять в рубке. По его лицу было видно, что он злится. Часто такие праздники? На твой век хватит. Я не фанатею от боли, предпочитаю крики наслаждения. Он хмыкнул, а я понял, что попал в цель. Ему претило насилие над женщинами. Хоть тут я его убью быстро. Пришлось идти на риск забрать у одного из пиратов ком. Оповестил своих о ситуации, скинул координаты и запросил помощи для девушек. Их точно не ждет ничего хорошего, если не помочь. В ответ получил сообщение о грузе, посылке, доставке и безопасности. Потер следы и стал думать. Долго ли проживет Иришка Явольская, если до нее доберутся эти отморозки? И если ее до сих пор не тронули, то чего выжидают? Очевидно, что тут ситуация мутная, но сигнал, что девчонка в опасности, я принял и понял. Живой груз доставили быстро. 3 дня пути до искусственной планеты и зареванные пленницы переданы на другой корабль. Краем глаза уловил своего человека в толпе. Простите, девчонки, каждую вашу слезинку из гадов кровью выльем. Последний груз предстояло забрать на Шиве, и уже с ним нас ждали у Мура. По моим подсчетам, как раз месяц на все про все. Военный транспортник был окружен десятками маленьких кораблей и торговых судов. Команда вопила от радости и предвкушения, такие сходки были нечасто, а я жалел, что не могу прихлопнуть всех одним разом. Пристыковались мы в числе из первых. Шлюзы нам заботливо открыли, приглашая посетить темное нутро этой махины. Стоило задраить шлюзы и выровнять давление, как в ангар валились еще 2 команды уже навеселе. Они обнимались, пили прямо из бутылок и тыкали лазерным оружием, куда придется. Остается надеяться, что там предохранители. Нас встречали, сопровождая с грузом к каюте босса. Ящик несли тоже мы. Остальные скалились щербатыми ртами и с жадностью оглядывали бутылки с пойлом. У самого входа меня тормознули. «Новенький? Еще новенькие есть?» Меня и того парня, с кем я вышел на ринг в первую встречу, потащили на посвящение в пираты. Таких, как мы, набралось еще с десяток. Нас тащили в общий зал, где пьяная толпа уже ждала зрелищ. Нас посадили в кресло вдоль стены, пристегнули ремни, завязали глаза. Ну а дальше была тупая игра на определение алкоголя на вкус. Рюмка за рюмкой нас накачивали смесью адского пойла. Игра завершилась только после того, как несколько новеньких начали возвращать выпитое. Еще одна рюмка, и я бы позорно пополню их ряды. Нас освободили, призывая присоединиться к общему веселью. Мне было откровенно плохо, поэтому я хотел проспаться. Шел наугад по пустым коридорам, пока не нашел отсек с каким-то шаттлом. Там было открыто, а в санблоке виднелась открытая капсула. То, что доктор прописал, задраил дверь в медотсек и улегся в капсулу, наживая автоматический режим.